Как умереть некрасиво? Или последний привет любимым? Давайте обсудим еще одну проблему, связанную с совершением самоубийства. Задумаемся вместе над тем, сколько людей окажется связанными с этим шагом, сколько бед, горя, разочарований и слез принесет ваш суицид тем, кто желал вам добра. Только не говорите, что таких людей не было. Всех нас объединяют определенные жизненные вехи. Все мы когда-то были в животе у мамы, которая нас носила, которая плохо себя чувствовала. Врачи наблюдали за здоровьем мамы и помогали нам благополучно родиться. Мы появились на свет совсем беззащитными, маленькими человечками, очень нуждающимися в любви и защите. С первой минуты множество людей начали дарить нам внимание и заботу. Без их помощи мы не смогли бы дожить до сегодняшнего дня, получить образование, быть здоровыми, ощутить множество хороших моментов в нашей жизни. Первый закат, первый детский утренник, первый урок в выпускной школе, радость Нового года и первого снега, подарок на день рождения, улыбки друзей. Эти люди, наши родители, дедушки, бабушки, братья и сестры, тети и дяди. Конечно, это и другие родственники, врачи, воспитатели, учителя, знакомые, соседи, просто добрые прохожие. Вспомним о том, что были люди, которые радовались нашим первым шагам, которые нас лечили, которые нас кормили, которые нас воспитывали, радовались нашим победам и огорчались от наших неудач. Вспомните этих людей. Сколько их было? Сколько было людей, которые дарили вам большие и совсем маленькие радости, добро, поддержку, сочувствие? Сколько людей в течение вашей жизни просто желали вам добра? Сколько людей пыталось вам помочь? Сколько людей вас жалели, когда вам было плохо? Вспомнили? Удивились? Их были сотни. Сколько книг и учебников было написано для вас? Сколько людей погибло, чтобы вы сейчас жили? Теперь счет людей, живших для вас, уже идет на тысячи. Все эти люди, даже не зная вас, жили для вас, думали для вас, отдавали вам тепло своей души. Для того, чтобы вам было чуточку легче. Для того, чтобы вам было лучше и комфортнее жить. Для того, чтобы вы больше знали и получили больше радости. Чтобы вы совершенствовались тут, в земной жизни, свою душу. Делая добро человеку, мы отдаем ему частичку своей души. И вот его нет. Он сам убил себя и унес часть нашей души. Навсегда. Чем вы оплатили этим живым, а может и уже неживым людям? Что переживут люди, когда им сообщат о вашем самоубийстве? Люди, которые вас любили, уважали, ценили, переживут сильнейший шок. Это будут самые близкие вам люди, родственники, друзья, хорошие знакомые, коллеги, товарищи по учебе. Именно эти люди сразу станут слабым звеном после вашего самоубийства. Эти люди будут страдать больше всех, мучаясь бесконечными вопросами. Почему? В чем моя вина? Зачем он так? Эти вопросы будут рвать сознание, приходя снова и снова. Они не будут давать им спать, есть, да и жить тоже. Каждый раз, вспоминая то хорошее, что было с вами связано, люди будут искать ответы на эти проклятые вопросы и не находить их. Горе, связанное с суицидами, не лечит время. Это горе может только ослабеть, когда его загоняют поглубже внутрь. Но потом, когда создаются опять травмирующие условия и кризисы, это горе опять вылезет. И будет дальше душить и сжечь тех людей, которым вы были дороги и близки. И так будет тянуться годами, до самой их смерти. Что будет чувствовать близкий человек, когда его позовут на опознание, когда увидит мертвое изуродованное тело, которое он знал давно, и которое было для него неотделимо от вашей души, которую он любил? Вы можете представить себе состояние этого человека. Эта травма тоже останется на всю жизнь. Близкие, дорогие вам люди попытаются найти утешение в церкви, но не найдут его. Священник, глядя на них с огромным сочувствием и с болью в глазах, будет говорить им о том, что если человек сам отверг Бога и церковь, то сделать уже ничего нельзя. Даже поминать в церкви нельзя. Нельзя идти против свободного выбора того, кто покончил с собой. Священник скажет, что, к величайшему сожалению, их близкий родной человек умер не только для них, но и для Бога. Скажет он и о том, что церковь категорически запрещает поминать самоубийц и не молится за них. Они сами приговорили себя к аду и отказались от помилования. Представляете, с какими глазами, каким помноженным горем, какой внутренней, иступленной, сжигающей болью выйдут люди из храма. Подумайте о том, как эти люди будут краснее, заикаясь и тщательно подбирая слова, отвечать знакомым, коллегам, своим друзьям и родственникам на простой вопрос: а от чего он умер? Как сложно будет им говорить правду, как нестерпимо больно будет произносить страшное, зловещее, перечеркивающее любовь слово самоубийство. Подумайте, как им будет трудно рассказывать о суициде близкого и любимого человека. Сына, дочери, друга, мужа, жены, отца, матери. Но этим беды ваших близких не закончатся. Большинство людей слабы, им трудно соприкасаться с горем. Пережив шок от известия и выразив сочувствие близким, люди начинают отходить, дистанцироваться. Утешить они не могут. В данном случае, в отличие от других смертей, никто не может утешить. Сами получать постоянную психологическую травму они не хотят. Поэтому стараются забыть о случившемся. Но забыть невозможно, постоянно сталкиваясь с человеком, который от этого страдает. Именно поэтому знакомые и родственники близких вам людей будут реже и реже звонить, интересоваться их делами, чаще шарахаться от них в сторону и отменять встречи. Они потеряют из виду многих людей, которых считали друзьями и знакомыми. Со временем и родственники начнут жить своей жизнью, забывая о них. Довольно часто те люди, которые были близки, а потом из-за этого отвернулись, начинают сплетничать, злорадствовать, обвинять в произошедшем самого самоубийцу или близких ему людей, поговаривая: сами виноваты. И вот тут начинается одиночество и непонимание, и постоянные вопросы к себе: почему, за что, и чувство вины, от которого невозможно избавиться, и потеря друзей, и потеря смысла жизни, и отсутствие интереса к происходящему, и отсутствие утешения, и нет выхода, одна сплошная боль. На это обрекает самоубийца своих близких. Это состояние почти всегда в течение нескольких лет приводит к болезням, так называемым психосоматическим. Язва, гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет и прочее. И очень часто к психическим расстройствам. Шизофрения, психоз, астения и многие другие. В онкологическом центре я видел невероятно большое количество людей, заболевших раком после суицида ближних. Часто после суицида происходят очень странные вещи. Дорогие и близкие самоубийцы люди вдруг неожиданно погибают в катастрофах или их убивают. Как будто рок начинает преследовать близких самоубийц. Катастрофы, болезни, пожары, разлады в семье, необъяснимые утраты имущества и здоровья, потери работы, неудачи, поражения. Но даже если ничего этого и не произойдет, то ваши родители, друзья, знакомые, родственники, которым вы были небезразличны, подойдут к воротам старости. А в старости, как известно, обостряются все болезни, которые были нажиты за всю жизнь. То же происходит и со всеми психологическими травмами. Старость или тяжелая смертельная болезнь – время подведения итогов, осень жизни, когда оживают все вопросы, все переживания. Раз за разом человек старается успеть найти ответы на все вопросы, которые мучили его при жизни, разрешить противоречия в душе, найти гармонию в сердце. А ее нет. Нет уже давно близкого и дорогого человека, который так расстался с жизнью. От него никогда не будет той необходимой сейчас помощи. Ничего сейчас нельзя исправить, невозможно это понять. Надежды не сбылись. Встреча и после смерти не состоится. Он потерян навсегда. Болит тело, не меньше болит и душа. Скоро отправляться в путь. Сейчас очень много одиноких стариков заканчивают жизнь в интернатах. А в дальнейшем, судя по всему, положение с этим будет только ухудшаться. У них нет детей, родственников, друзей, знакомых, которые могли бы о них позаботиться. Они влачат жалкую, трудную жизнь в нечеловеческих условиях. Они страдают. Так что, прежде чем сделать роковой шаг, подумайте. А не обрекаете ли вы на такую старость или болезни тех, кто много для вас сделал и любил вас? Возможно, сейчас, кроме вас, многие могут поддержать их. Но ведь все может измениться. И многое изменится. Могут уйти из жизни те, кто окружает их. Переедут, разругаются и забудут их. У тех, кто сейчас с ними, могут появиться новые дела. Они могут сами заболеть и не смогут ухаживать за другими. И те, кто любил вас, останутся одни. Одинокое умирание, страдание за то, что мирочки разбиты, и невозможно ничего исправить. Недосказанность, недопонятость, край жизни. Это очень тяжело и страшно. До сих пор здесь говорилось только о тех, кому вы дороги, кто делал вам добро. А что же враги? Или недавно еще близкий человек, который обидел? Тот, кому в некоторых случаях и адресуется суицид. С ними все очень просто. Человек, даже если он виноват, всегда пытается оправдать себя. А с этим, при желании, проблем нет. Больше того, чтобы оправдать себя, люди начнут осуждать и обвинять жертву. Этот феномен заметил еще великий знаток душ Лев Толстой. Кроме того, все мы знаем, что лучшая защита – это нападение. Люди, которые обидели или несправедливо относились к вам, начнут успокаивать себя, находя в свою пользу убедительный аргумент. Да и вообще врагов этим оказать нельзя. Чувство вины у них вызвать практически невозможно. Если они смогли так обидеть, то значит были эгоистами. А человек, влюбленный в себя, боли из-за другого почувствовать уже не может. Те, которым мы хотим сделать больно, этого почти не почувствуют, а продолжат свою обычную жизнь. И изредка, возможно, вспоминая об этом, осуждая вас, а иногда даже и хвастаясь тем, что из-за них, таких значительных, кто-то, слабак, покончил жизнь. Это весьма может поднять их самооценку перед другими. Эта боль вонзается в сердце только самых близких, любящих нас и часто совершенно невинных людей. Привожу несколько иллюстраций к сказанному. Я был свидетелем всех этих случаев. История первая. Интернат для престарелых. Женщина, 77 лет, лежачий, тяжело больной человек, который мучается некупируемыми болями. Старшая дочь в семье, родители умерли. Имела двух братьев и одну сестру. Сестра умерла в младенческом возрасте. Брат, военнослужащий, погиб, выполняя воинский долг в Афганистане. Младший, любимый брат, который был младше ее на 18 лет, совершил суицид во время прохождения срочной военной службы из-за того, что его бросила девушка. У этой женщины была еще дочь, алкоголичка, которая и отдала ее в приют. Когда говорит о брате, через 30 лет после суицида, глаза полны слез, всхлипывает и плачет. Говорит, что самое страшное, что она на этом свете увидела, и рассказывает нам о нем, рыдая навзрыд. Жестоко обвиняет себя в том, что не смогла предотвратить этого самоубийства, хотя никаких возможностей для этого у нее не было. Это была очень тяжелая беседа с человеком, который 30 лет опрокидывает брата-самоубийцу. И она ничего не сказала о том, что если бы он не совершил этого поступка, то, может быть, она и не оказалась бы сейчас в таком положении в интернате. История вторая. 16 лет назад эта русская женщина приехала из Таджикистана с 3-летней дочерью. Там шла война, русские подвергались опасности, и она была вынуждена уехать. Муж, таджик, с ней ехать отказался. Пришлось обосновываться одной в дальнем Подмосковье. Работала много, трудно, брала за любую работу, чтобы накопить на жилье, одеть и накормить дочь. Она работала на двух работах. Времени свободного не было. Личной жизни, конечно, тоже. Весь смысл ее жизни свелся к тому, чтобы они с дочерью имели крышу над головой и еду. Прошло 14 лет. Дочь хорошо закончила школу и поступила в колледж. Женщине удалось накопить на жилье и перестать слоняться по съемным квартирам. Она купила небольшой, но кирпичный дом недалеко от райцентра. Отношения с дочерью у нее были хорошие. Через некоторое время она стала замечать в поведении дочери странности. Та стала странно одеваться, как-то нестандартно краситься, проколола нос в нескольких местах и вставила туда блестящий клипс. Изменилось и ее поведение. Все чаще она оставалась у подруг и ездила в Москву на концерты групп, о которых женщина раньше не слышала. Когда она видела подруг дочери, то тоже удивлялась их одежде. Когда она спрашивала дочь, что это за странная одежда, та ответила ей тремя буквами «М». Все равно мать этого понять не смогла. Потом дочь стала философствовать об отсутствии смысла жизни, о несправедливости мира, о жестокости людей. Мать ничего возразить не смогла, потому что сама этого смысла не знала. Но точно знала, что живет ради дочери. Дальше хуже. Дочь стала часто в разговоре богохульствовать, не замечая по этому поводу раздражения матери. Мать уже думала, что ладно, ребенок перебесится. Вот он и перебесился. А дальше было самоубийство. В Причем произошло оно в Москве, у каких-то друзей дочери. Труп обнаружил милицейский патруль. Было следствие, похороны. Море материнских слез, крушение неизбывшихся надежд. Как и сказал ей следователь, ее дочь сначала принадлежала к молодежной субкультуре Эмма. «Дегенераты», – дал характеристику следователь. А потом, в поисках смысла жизни, ее потянуло к сатанистам. Точнее, к малолетким придуркам, которые себя ими считают. Что было дальше, выяснить точно не удалось. Но известно, что ее дочь в состоянии наркотического опьянения сама залезла на крышу и прыгнула вниз. Ветром ее снесло к стене здания, и ударяясь о балконы и выступающие козырьки на здании, она упала вниз. На похоронах было несколько ее друзей, как бы. Они обещали поддержку матери, говорили, что никогда не забудут ее и всегда ей помогут. Мать не могла ни спать, ни есть. Ей было сложно поговорить о случившемся. День и ночь ее мучили вопросы. Зачем я так выбивалась из сил? Кому это теперь нужно? Зачем она это сделала? В чем моя вина? Через 5 дней после похорон у нее случился инфаркт, и ее увезли в больницу. Ровно на 9-й день после смерти дочери загорелся дом. Самой женщины дома не было. Электричество в доме было отключено соседкой. Причину пожара установить не удалось. Для пожарного инспектора это осталось большой загадкой. Он долго с недоумением пытался установить причину, но так разумных объяснений и не нашлось. Написали просто: причина не установлена. Дом сгорел дотла. Восстанавливать его было не на что. Все деньги ушли на похороны, а все ценные вещи сгорели. После выхода из больницы ей негде было жить, а ей предстоял долгий процесс восстановления. Никто не предложил ей кров, знакомые шарахались от нее, а друзья дочери больше не появлялись. Она жила в шалаше у дочери, пока один незнакомец не предложил ей деньги за участок. Этих денег могло вполне хватить на то, чтобы купить в соседней области маленькое жилье. Но получилось все по-другому. Покупку оформили, а на деньги он ее кинул. Сейчас она уже почти год бомжует на Курском вокзале. Спит в коллекторе. Часто лазит по свалке твердых бытовых отходов, чтобы найти себе еду. Свое теперешнее положение напрямую связано с самоубийством дочери. История третья. Этот мужчина умер в прошлом году. Он лежал в онкологическом центре с последней стадией рака. Раньше у него была хорошая семья и 3 детей, старшая дочь и 2 сына. Мужчина хорошо зарабатывал, и его жена сидела дома. Все шло прекрасно. Дочь вышла замуж, старший сын учился в институте, а младший тоже готовился поступать в мединститут. Он всю жизнь хотел быть врачом и лечить людей. Но по какой-то причине он не смог поступить в этом году. Сильнейшие переживания захлестнули его. Вся семья говорила ему, что не случилось ничего страшного, что он поступит в следующем году. Но он все дальше замыкался в себе и переживал. И тут случилась еще одна катастрофа. Его предал лучший друг. Этот друг, если можно так сказать, стал тайно встречаться с его девушкой. А он об этом узнал. После попытки суицида юноша умирал почти 2 месяца, находясь в сознании и очень мучительно. За эти 2 месяца, понимая, что умрет, он просил всех прощения, раскаялся в своем поступке, умолял врачей его спасти. Врачи делали все, что можно, но этого оказалось недостаточно. Когда он умер, а он был всеобщим любимцем, все члены семьи находились в глубочайшем горе. Его мать состарилась за несколько дней на 10 лет. Отец постоянно рыдал. Брат, насколько я знаю, запил. Сердца пыталась помочь всем, но сама была в глубочайшей депрессии. На 9-й день мать с сестрой и ее мужем поехали на кладбище. Сзади, во 2-й машине, ехали отец с сыном. И вдруг первую машину, которая шла близко к разделительной полосе, зацепил КамАЗ, шедший по встречной. Их машину вынесло на встречную полосу, к ней в нее врезался МАЗ, бритовоз. Удар был сильнейший, машина в смятку. И в заключение всего на нее упала железобетонная плита смаза. Можно себе представить, что творилось с отцом и сыном, на глазах у которых это случилось. После похорон матери и сестры пришло следующее несчастье. Оставшегося сына за прогулы выгнали из университета. Он стал часто пропадать у своих друзей и пить водку, так как трезвым оставаться не мог, не справлялся. Больше того, он после всех постигших семью трагедий стал очень агрессивным, особенно в пьяном виде. Дня не проходило, чтобы он не начинал пьяную драку. И вот в один из дней отцу сообщают о том, что погиб старший его сын в пьяной драке. Отец, похоронив последнего сына, остался один. Через 5 месяцев у него нашли рак. Несмотря на относительно хороший прогноз и проведение лечения в полном объеме, опухоль продолжала прогрессировать. Никакие побочные действия не давали эффекта. Онкологи очень этому удивлялись. Я видел и говорил с ним за неделю до его смерти. О себе, несмотря на боли, он не думал, ни на что не жаловался. Сожалел только о том, что так глупо было перечеркнута жизнь всех членов семьи. Он не сомневался в том, что самоубийство младшего сына запустило эту цепь несчастья и трагедии, которая привела к такому ужасному финалу всего за 8 месяцев. Он говорил о том, что сразу после его смерти начали происходить в доме странные вещи, непонятные звуки, звон посуды, плач по ночам, чувство необъяснимого ужаса у тех, кто был в квартире, даже у случайных людей, чувство безысходности, с которым встречали каждый день. Несмотря на это, он не винил сына, а очень сокрушался о нем и его душе. Когда к нему в палату пришел священник, он исповедовался и причастился. А потом задал священнику вопрос о том, сможет ли он увидеться после смерти со своим младшим сыном. Получив отрицательный ответ, он долго плакал. Впрочем, вечером того же дня он отказался от ужина, а наутро медсестра увидела, что он уже мертв. Михаил Хасминский, кризисный психолог.